Глава 20. Боевая работа. На второй день после боя на нашем аэродроме франкисты начали интенсивные налеты на Мадрид. Нет, они и раньше сюда летали и пытались бомбить, а мы им в этом мешали по возможности. Но теперь враги как с цепи сорвались и начали летать очень часто для бомбардировок города. Видимо, потерпев неудачу в наземном штурме, они опять решили заняться геноцидом мирного населения испанской столицы. Я уже говорил, что ненавижу такую тактику. Если и говорил, то скажу об этом снова. Ненавижу. Конечно, я понимаю, что люди военные — это убийцы в погонах на службе у государства. Они должны убивать. Работа у них такая. Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях. Есть солдаты, а есть каратели. Про солдат я уже говорил, а вот каратели планомерно убивают в основном мирных обитателей. Тех, кто не может им сопротивляться с оружием в руках. И карателей я особо сильно ненавижу. Этих тварей надо уничтожать, как бешеных зверей. И неважно, кого они там убивают. Испанцев, русских, поляков, евреев, китайцев или кого-то другого. Каратели — это не солдаты. Хотя и тоже носят военную форму. Понятное дело, что мы всеми силами пытались помешать бомбардировкам городских кварталов. Хорошо, что мой ишачок к тому времени был уже починен. Винтовочная пуля, попавшая в мотор, нанесла не очень сильное повреждение, и Беляев с техниками его довольно оперативно починили. Нет, все же он настоящий профессионал своего дела. Правильно его сюда прислали. А то прибыл бы в Испанию какой-нибудь теоретик-авиаконструктор. И что бы он делал с разбитым двигателем истребителя? Кругами вокруг него ходил и формулы писал на бумажке. Вот-вот. А Беляев был технарем от Бога. Про таких людей говорят, что у них золотые руки. Вот это про нашего инженера поговорка. Кстати, сейчас у меня есть наглядное обоснование моего требования поставить в мой истребитель бронеспинку к креслу пилота. Она-то меня и спасла во время вражеского обстрела при штурмовке колонны. Техники потом нашли там сплющенную винтовочную пулю за моим сиденьем. А на бронеспинке обнаружилась небольшая вмятина. Хорошо, что та пуля была обычной, а не бронебойной. Теперь инженер Беляев убедился, что я зря говорить не стану. Вот оно, наглядное подтверждение моих слов. Первый авианалет франкистов начался с утра пораньше. Вылетаем всем составом. Другие-то наши чайки тоже успели починить к этому моменту. Ах, не зря мы за них воевали тут с немцами. И теперь эти истребители нам еще послужат. Эскадрилья Копца также принимала участие в отражении налетов противника на город. Мы все подняли, что могло держаться в воздухе, и отправили на перехват вражеских бомбардировщиков. Даже те старенькие Ньюпоры с испанскими пилотами, что ранее использовались только для разведки. Даже они приняли участие в воздушных боях, разгоревшихся над Мадридом в этот день. И тут надо отдать должное тем испанским летчикам. Идти в бой на таком антикварном старье — это самый настоящий героизм. Кстати, потом ни один Ньюпор на наш аэродром не вернулся. Все были сбиты. В принципе, даже против убогих немецких Х-51 эти тихоходные самолетики испанцев не имели никаких шансов в бою. И как только Копец на них раньше воевал и остался жив при этом. А мне этих испанцев было жалко. Смелые люди погибли из-за несовершенства техники, потому что у них не было на вооружении более современных самолетов. Тут же даже наши «Чайки» считаются крутым истребителем, но и их у Испанской Республики очень мало. На них и более современных И-16 сейчас летают в основном советские добровольцы. А испанским пилотам приходится довольствоваться всяким допотопным старьем. Первую группу вражеских бомбардировщиков нам удалось перехватить далеко от окраин города. Кстати, мы с Рычаговым много думали и успели разработать новую тактику, рассчитанную на мой новый истребитель. Я теперь на своем ушачке всегда располагаюсь выше строя наших чаек. Для меня такая высота не так напряжна, как для них. При атаке противника «Чайки» теперь стараются связать его боем. А я наблюдаю сверху и атакую вражеские самолеты по своему усмотрению, помогая нашим летчикам в бою. И заодно слежу, чтобы их никто не атаковал внезапно сверху. А то наши противники такую тактику очень любят применять. Атаковать сверху, подкравшись под прикрытием туч или заходя от солнца. И я тоже ей стараюсь теперь придерживаться. Тоже предпочитаю работать сверху, вдумчиво выбирая цель для атаки. Это гораздо продуктивнее, чем летать пониже и бросаться на противника в самоубийственную лобовую атаку. Врагов и в этот раз больше, чем нас. Зато у нас самолеты лучше. Наблюдаю сверху, как наши «Чайки» резво рванули к вражеским бомбардировщикам. Им наперерез ринулись истребители противника. Сейчас нам опять противостоят немцы из легиона «Кондор». Вижу уже знакомые бипланы фирмы «Хейнкель» и трехмоторные «Юнкерсы». Мы с ними уже сталкивались в бою. И они меня не сильно впечатлили. Пока немецкие арийцы летают на таких гробах, то нам с ними драться в воздухе не так тяжело. Но я-то знаю, что скоро в испанском небе появятся новые немецкие истребители Мессершмитт БФ-109. Советские военные их еще будут называть МЕ-109. И вот тогда-то нашим чайкам в испанском небе придется туго. Но пока техническое превосходство на нашей стороне, и наши пилоты этим вовсю пользуются, вступая в бой с превосходящими силами противника. Вон внизу завертелась карусель воздушного боя. Я внимательно наблюдаю за ней, не забывая оглядываться по сторонам. Кстати, ко мне наверх враги не полезли, и, видимо, не посчитали мой одиночный ишачок серьезной угрозой. Многочисленные чайки их больше пугают. Опа-на! Четыре наших биплана вывалились из общей свалки и ринулись к вражеским бомберам. Все верно, вот это дело. Ведь не те немецкие истребители сейчас наша основная цель, а строй вражеских бомберов, летящих в сторону города. Так, за нашими чайками, спешащими к бомбардировщикам, из гигантской карусели в воздухе выскакивают аж 9 хейнкелей. И летят вдогонку. Так-так. Похоже, пришел черед и мне вмешаться. Еще раз оглядываюсь по сторонам. Не подкрадывается ли кто там ко мне? Нет, все чисто. Значит, можно спокойно атаковать. Заходить на цель стараюсь со стороны солнца. Это чтобы свет солнца слепил глаза врагов, когда они будут смотреть в мою сторону. Скорость у меня побольше, чем у наших чаек или вражеских хинкелей. И я, к тому же, еще и разгоняюсь в пикирование. Кстати, те вражеские истребители так и гонятся за нашими чайками, летящими к строю юнкерсов. Пока не догнали. Скорость у них не самая большая, однако, а я вот их почти догнал. Загоняю головного хейнкеля в прицел моего ишачка, не забывая об упреждении. Цель-то на месте не стоит, а двигается. Пора. Отжимаю гашетки и невольно ухмыляюсь, отчетливо видя, как мои орудия крошат на куски вражеский биплан. На этот раз никакого взрыва нет. Только крылья в разные стороны отлетают. Ох и мощная вещь эти авиационные пушки, доложу я вам. Этого хейнкеля я развалил с одного захода. Это вам не слабосильные пулеметики под винтовочный патрон, от которых шуму много, а толку мало. Проскакиваю на скорости над вражеским строем. Немецкие истребители испуганными мошками прыскают в разные стороны. Я их не слабо так ошарашил, только что показательно убив на их глазах их ведущего. Наверняка ведь это был их командир. И сейчас немцы здорово так растерялись. Они же меня до последнего момента не замечали. Так увлеклись преследованием наших чаек. И я за это их тут же наказал. В воздушном бою нельзя терять бдительность. Надо все время оглядываться по сторонам. Вовремя не заметил противника — умер. И этот немец сейчас поплатился за свою беспечность. Я его убил. В том, что он мертв, я не сомневаюсь. Из сбитого мной хейнкеля так никто и не выпрыгнул. Ну что ж, одни меньше. А мне теперь нельзя расслабляться. Немцев я с атакующего курса сбил и проворно ушел на высоту. Они за мною пойти не могут. Скорость не та у них. А ту, что есть, они быстро потеряют, залезая наверх. Такие вещи желательно с разгона делать, как я это только что и сотворил. Разогнался сверху вниз, ударил и ушел опять вверх, как на качелях прокатился. А вот немчики сейчас так не могут. Кстати, про наши чайки они уже забыли. И те благополучно добрались до вражеских бомбардировщиков, и теперь устраивают им настоящий террор. Вон уже и бомбы вниз посыпались, чего мы, собственно говоря, и добивались. Заставить противника скинуть бомбы раньше времени куда-нибудь в поля, где никого нет. Вот сейчас наши И-15 этим и занимаются, принуждают юнкерсы избавляться от бомб. Замечательно. А немецкие истребители внизу как-то бестолково роятся. Похоже, что наблюдают за мной и не знают, что делать. А мне к ним лезть совсем не хочется. Сейчас они настороже. И могут меня встретить сразу же из всех своих стволов. Пока не думали и мялись, наши чайки смогли сбить два бомбардировщика. Враги уже сбросили все свои бомбы и начали отходить назад к линии фронта. А наши истребители за ними не пошли, что характерно. И я даже знаю, почему. Помните тот бой с моим отчаянным тараном бомбардировщика противника? Вот тогда мои напарники все бросили и погнались за отступающими бомбардировщиками врага. А нам с ведомым пришлось рисковать жизнью, чтобы сбить с атакующего курса остальные бомберы франкистов. Я про это не забыл. И потом на аэродроме все тем азартным пилотам высказал, и Рычагов их затем пропескочил перед строем. В общем, накачку личный состав получил хорошую, и твердо запомнил, что в воздушном бою надо прежде всего думать о выполнении боевой задачи, а не о повышении личного счета сбитых врагов. А сейчас мы основную задачу выполнили. Немцы свои бомбы сбросили на пустыре, и теперь надо помочь нашим, что сейчас сражаются с немецкими истребителями. В общем, сейчас те чайки, что атаковали вражеские бомберы, повернули обратно и направились к 8 немецким истребителям, которые все еще кружат в воздухе, ожидая моей атаки. Но немцы этот бой принимать не стали и начали уходить пикированием вниз. Видимо, хотят набрать скорость побольше для бегства. А наши чайки за ними не успевают. Далековато, однако. А я вот могу еще успеть укусить этих немцев за попу. Тоже ухожу вниз переворотом и начинаю догонять удирающие хенкели. И скорость у меня побольше, чем у них будет. Нацеливаюсь на ближайшего немца. Он меня тоже видит. Пытается маневрировать, вываливается из общего строя, тяну за ним. Мой шачок поманевреннее, чем этот убогий Хе-51. Поэтому все эти его виражи мне до одного места. Я их легко парирую. Немец мечется, как курица, убегающая от лисицы. Вот он уже в зоне моего огня. Загоняю силуэт вражеского биплана в прицел и открываю огонь. Отчетливо вижу, как дымные очереди моих пушек рвут его на части. В разные стороны летят обломки фюзеляжа. Внезапно самолет противника вспыхивает ярким пламенем и начинает проваливаться вниз. Провожаю его взглядом. Из этого хейнкеля тоже никто не прыгает. Наверное, я и здесь убил пилота. Я хорошо так прошелся своими пушками и пулеметами по его фюзеляжу и кабине. Шансов выжить там было мало. Быстро оглядываюсь по сторонам, врагов рядом нет. Пока я гонялся за этим одиноким хейнкелем, остальные вражеские бипланы благополучно удрали. Свалка в небе тоже закончилась. Вражеские истребители отходят. Наши чайки их не преследуют. Быстро их пересчитываю. Неплохо, неплохо. У нас потерь нет. Только 3 чайки и выглядят сильно потрепанными, но все еще держатся в воздухе. А вот легион «Кондор» потерял несколько самолетов. Вон внизу сколько столбов дыма появилось. И 2 из них там возникли по моей вине. Уже не зря этот день прошел. Но на сегодня война в воздухе для нас не закончилась. Враги как осатанили. Один воздушный налет следовал за другим. Нам опять пришлось вылетать на перехват вражеских бомбардировщиков, рвущихся к городу. 2-й вылет у нас, к сожалению, прошел впустую. На этот раз нам дали всего 1,5 часа на отдых, а потом пришел приказ на вылет. Вылетаем опять всем составом, кроме тех 3 чаек, поврежденных в предыдущем бою. Но сейчас нас ждал большой облом. Врага мы перехватить не смогли. Бомбардировщики франкистов не стали прорываться к центру Мадрида с густонаселенным кварталом, а отбомбились на его окраине в частном секторе и быстренько удрали назад за линию фронта. И тут снова сказалась недостаточно быстрая скорость наших чаек. Плохой из них перехватчик получается. Нет, я бы на своем ушачке, может быть, и смог бы догнать те улепетывающие бомберы, но я еще не настолько отмороженный кадр. Да и глупо это делать. Догонять 3 десятка самолетов противника в одно рыло. Тем более, что те бомберы уже свои бомбы сбросили, и помешать им в этом я бы никак не успел. 3-й боевой вылет в этот день прошел уже под вечер. Вот там нам пришлось повоевать немного. К счастью, самолеты противника нам догонять не пришлось на этот раз. За нас это сделали другие. Одна из эскадрилей республиканских ишачков смогла перехватить группу вражеских бомбардировщиков, прикрываемых истребителями. Они-то их притормозили и втянули в бой на виражах. А наша группа подошла попозже и сходу врубилась в эту собачью свалку в небе над Мадридом. Кстати, сейчас для разнообразия нам противостояли не немцы, а наши старые знакомые. Итальянские «Фиаты» CR-32 и «Савои» Маркетти S-79. Я в драку с истребителями не полез. Там и без меня хватало наших И-16 и «Чайк». Вместо этого я ринулся к итальянским бомбардировщикам, которых щипали только 2 республиканских «Ишачка». Маловато будет. Против 22 С-79. И доложу я вам, что против больших и неповоротливых бомберов эти авиационные пушки тоже работают выше всяких похвал. Я успел поджечь 4 трехмоторных бомбардировщика итальянцев, пока у меня не закончился весь боезапас к пушкам. Там же только по 150 20-миллиметровых снарядов на ствол имеется, а это не так уж и много при темпе стрельбы 700 выстрелов в минуту. В бою они быстро улетают, даже если ты и стараешься экономить боезапас, стреляя короткими очередями. Потом я работал только пулеметами. Там-то боезапас побольше, чем на пушках, по 600 патронов на 1 ШКАС. Но против этих трехмоторных бомберов пулеметы, даже такие как ШКАС, не так эффективны, как авиационные пушки ШВАК. Тут к цели надо подходить гораздо ближе. А значит, и возрастает риск получить пулю от воздушных стрелков вражеских бомбардировщиков. А эти «Савои» и «Маркетти» не такие уж беспомощные. Они имеют более мощное оборонительное вооружение, чем немецкие «Юнкерсы» Ю-52. И спереди их безнаказанно, как «Юнкерс», не атакуешь. Там тоже есть пулемет. Зато мы заставили все эти вражеские бомберы сбросить свои бомбы на пустыре перед городом, после чего они стали отходить назад к линии фронта. И мне больше никого сбить не удалось. Нет, я своими шкасами смог повредить еще два бомбардировщика франкистов, но не фатально. Все же эти С-79 довольно крепкие машины и могут впитать в себя огромное количество патронов винтовочного калибра. Тут пушки нужны, чтобы уверенно сбивать такие вот трехмоторные бомбардировщики, с одного захода сбивать, без лишнего риска. Но к этому моменту снаряды к пушкам у меня закончились, к большому моему сожалению. А потом и патроны к шкасам я все отстрелял до последней железки и смог только бессильно наблюдать, как самолеты противника, дымя простреленными моторами, уходят прочь. Но сейчас у меня даже и мысли не возникло про повторение воздушного тарана. До сих пор передергивает, как об этом бурном эпизоде своей жизни вспомню. Сейчас же я более трезво мыслю. Нет того боевого ража. И кидаться в самоубийственную атаку я не спешу. Да и выполнили мы в данный момент свою боевую задачу. Враги до города не долетели. А ведь ради этого мы и вылетали на перехват. Вражеские истребители это тоже осознали и стали выходить из боя. Наши ишачки их пытались преследовать, но как-то вяло. У них, похоже, патроны также подошли к концу. Да и по топливу лимит был исчерпан. Эти-то республиканские 16 здесь дрались в небе еще до нашего подхода. А до этого, скорее всего, патрулировали этот сектор над Мадридом. А в воздушном бою при предельных нагрузках на двигатель топливо расходуется гораздо быстрее, чем если бы ты просто летел с крейсерской скоростью по прямой. От наших чаек итальянские бипланы также уходят легко и непринужденно. Скорость-то у них несколько больше, чем у И-15. И я об этом уже говорил. Да, вот такой я зануда. И я хочу это свое эпическое занудство направить на больших советских начальников. Пускай они перестанут маяться дурью и начнут поставлять в ВВС РКК нормальные самолеты вместо этого летающего антиквариата. Собственно говоря, я уже и начал этот процесс промывки мозгов людям, отвечающим за создание новых истребителей в СССР. Через инженера Беляева пытаюсь на них влиять. Мы с ним вместе теперь составляем отчеты в Центр о ходе испытаний новой техники и вооружений. И там я всячески стараюсь заострить внимание на всех недостатках «Чаек» и на достоинствах моего нового «Ишачка», постоянно сравнивая эти два самолета. И это сравнение всегда бывает не в пользу И-15. Похоже, что я смог открыть главный секрет эффективного попаданца. Не надо самому биться о стену советской военной бюрократии и косности мышления. Нет у меня такого веса в высших кругах СССР, чтобы меня слушали. А писать письма большим начальникам не стоит. И тем более не надо рваться на прием к товарищу Сталину, чтобы все-все ему рассказать. Все это не сработает. А вот такое непрямое влияние на нужных людей, чтобы они прониклись твоими идеями и начали внедрять их от своего имени, вот это может и сработать. Я эту тактику на рычагове отработал очень хорошо к этому моменту. Вон уже сколько моих идей воплотил в жизнь. Причем все думают, что это только его заслуга. И меня такое положение вещей устраивает. Не хочу я сильно высовываться. Зачем? Никто же меня всерьез не воспримет. А вот таких людей, как Рычагов или Беляев, слушать будут, их начальники. А там и до самого верха дойдет процесс. Капли камень точит. Конечно, очень хочется действовать, как все эти книжные попаданцы, которые сходу начинают менять окружающую их реальность, изобретают автомат Калашникова на коленке, создают в одно рыло идеальный истребитель, дают умные советы разработчикам советской атомной бомбы и заставляют Берию и Сталина себя слушать. И верить, верить, верить. И все это одновременно. Очень легко и быстро у них там в книгах все получается. Но я себя тут же одергиваю. Это же не сказка про Гарри Поттера. Это реальная жизнь. А реальность здесь очень суровая. Пожив в советском обществе, я многое понял. И самое главное, что пробить свои самые хорошие нужные идеи сквозь бюрократические препоны и инерцию мышления командования очень трудно. А простому и никому неизвестному лейтенанту и вовсе невозможно. Получается, что для этого надо использовать людей, которых станут слушать в высших эшелонах власти. И это единственно правильный путь. Мой путь. Путь настоящего попаданца.